«А на что мне шофер? Я сейчас тебе скажу». Эстель взяла его за руку и повела в угловую кабинку. Секунду спустя в бар протиснулся Уинстон Краус, и Мэвис помахала ему из-за стойки. «Сынок, я уже почти собралась сделать тебя самым счастливым человеком на всем белом свете». «Меня? Зачем?» «Затем, что мне нравится, когда люди получают то, чего им хочется. А у меня есть то, чего хочется тебе». «Правда?» Мэвис шагнула к стойке и тихим, заговорщицким голосом принялась рассказывать Уинстону Краусу самую приятную, самую волнующую, вопиюще эротическую сказку, которую только могли рассказать. Правда, она старалась ни на секунду не забывать, что человеку, с которым разговаривает, больше всего на свете хочется окучивать морских млекопитающих. А в угловой кабинке, между тем, запасец показной невозмутимости Сомика мало-помалу таял. Эстель улыбалась, хоть слезы и застилали ей глаза. «Я не просила бы тебя, если б считала, что это может быть опасно. Честное слово». «Знаю», — ответил Сомик, и в его голосе прозвучала нежность, которую он обычно оставлял на долю котят и дорожной полиции. «Просто я бегал от этого всю свою жизнь». «Не думаю», — сказала Эстель. «Мне кажется, всю жизнь ты бежал ему навстречу». Сомик ухмыльнулся. «Ты же этого старого блюза с меня насовсем снимешь, правда?» «Сам знаешь». «Тогда поехали». Сомик встал и повернулся к Мэвис и Уинстону. «Мы готовы?» «Все готовы?» Он заметил, что брюки фармацевту спереди стали явно тесноваты. «Ага, мы готовы. Ты хоть больной, но тоже готов». Мэвис кивнула, и в шее у нее негромко лязгнула какая-то механика. «Второй поворот после выезда, не первый», — напомнила она Эстель. «А оттуда вдоль побережья. Поэтому никаких гор там нет». «Но мне маску с ластами нужно взять», — взвыл Уинстон. 31. Молли. 5 минут уже прошло. Молли сидела по-турецки. Меч лежал у нее на коленях. Тео подскочил, будто в него ткнули ледорубом, и посмотрел на часы. Потом подкрался к выходу, прислушиваясь, спасение или смерть. Осталось минуты или около того. Ну где же они, к чертовой матери? Молли, может, в укрытие пойдешь? В какое еще укрытие? Она оглядела пещеру, совершенно пустая. Единственное укрытие — тьма в самой ее глубине. Залезь за Стива. Нет, — ответила Молли, — этого я делать не стану. Из самого затылка ее разума послышался голос. «Лезь в укрытие, взбалмошная девка! У тебя что, жажда смерти?» «У меня фиксация на разлуках. Я не собираюсь отворачиваться и бросать кого-нибудь на произвол судьбы», — ответила она. «Что?» — спросил Тео. «Я не с тобой разговариваю». «Отлично. Подыхай. Какая мне разница?» — продолжал закадровый голос. «Сволочь!» — сказала Молли. «Что?» — снова спросил Тео. «Да не ты!» «Молли, а как ты тогда заставила этих парней вылезти из пещеры и втащить меня внутрь?» «Я им просто сказала. Тогда отнеси им одежду и скажи, чтобы оделись снова». «Зачем?» «Надо. И пусть покрепче держатся за бока Стива и не отпускают, что бы он ни творил». «Ну, и кто из нас теперь чокнутый?» «Молли, прошу тебя. Я пытаюсь спасти ему жизнь». «Шериф». Бертон сверился с часами. «Ну, все. По местам. Заходим». Но сержант Шеридан был вовсе в этом не уверен. «У них 30 заложников. У нас никаких данных об их диспозиции и неполная команда. Вы хотите снять этого парня при 30 свидетелях?» «Черт побери, Шеридан, разведи людей по точкам. Идем по моему сигналу». «Шериф Бертон!» — голос Тео из пещеры. «Чего?» «Я принимаю ваше предложение. Дайте мне еще 5 минут, и я выйду. Мы можем уехать все вместе. Остальные выйдут, когда мы уедем». «Он же только один вам нужен, правильно?» — решил уточнить Шеридан. «Он один может повредить исходу операции?» Бертон ворочил эту мысль в мозгу. Он собирался устранить констебля и эту бабу, но теперь приходилось переигрывать. Если удастся отделить Кроу от остальных, то избавиться от него можно будет и без свидетелей. Зазвонил сотовый. Бертон откинул крышку. «Бертон!» «Не стоило так пренебрежительно отзываться о моем весе, шериф», — сказал паук. «Гвоздворт, ты жирный кусок гол...» Линия сдохла. И вдруг по всей прибрежной террасе разнесся пронзительный вой блюзовой гитары. Бертон и тактическая группа особых средств борьбы обернулись и увидели, что по краю террасы над самым обрывом мчится белый универсал. Нечеловеческий рев вырвался из глубин пещеры, и когда Бертон повернулся, на него уже надвигалась морда гигантской рептилии.